Интермедия 4. Танкисты. Андрей Васильев, бывший охранник из ЧОПа, а ныне фактически глава собственной спецслужбы, надел темные очки. Поправил берет, не сдвинул на бок, а наоборот расположил симметрично и немного нахлобучил. Словно чтобы спрятаться от чьих-то взглядов. Именно из-за этих очков его за глаза называли Пиночетом. Но он гордился этим прозвищем как боевой наградой. Значит, бояться. Кто еще показал всяким бездельникам и попрошайкам самую короткую дорогу на стадион, если не Августа? И отнюдь не на футбол. Но сегодня он сам мандражировал. И было отчего. В этот раз он боялся совсем не хозяина, хотя тот в ожидании судьбоносной встречи много орал и топал ногами на всех приближенных. Это означало только то, что и сам солнцеподобный встревожен и нервничает. Стройная шеренга его бойцов протянулась вдоль всей парковки перед зданием семиэтажной конторы. Парковки, которая сейчас была предназначена всего для одной машины, известно чьей. Одеты не в черную повседневную униформу охранников, а в полевую, но чистую и отглаженную. Солнечные блики плясали на начищенных ботинках. Этих он выбирал из-за экстерьера и гренадерского роста. К тому же все они были достаточно закалены, хотя им чаще приходилось расстреливать безоружных, чем отбивать нападения вооруженных. При приближении гостей бойцы изобразили попытку взять автоматы на караул. И несмотря на некоторый разнобой, выглядело это внушительно. Все как один были вооружены абаканами. Тяжесть бронежилетов делала из того кабанистых ребят еще более массивными. «Ты бы им еще противогазы надел», — тихо произнес Конюхов, командир батальона разведчиков, кадровый военный. И бармицы со шлемами, чтоб страшнее выглядели. Не твоего ума дело. Главный сказал, надо, чтобы смотрелись повнушительнее. Шепотом ответил Пиночет и тут же перевел глаза на гостей. Делегация танкистов была вся в простых зеленых комках, потертых и засаленных, в вязаных шапках и стоптанных ботинках, так что смотрелись перед этим строем бедными родственниками. Но у них были танки. И шеф, даром, что у него было в 20 раз больше людей и достаточно противотанковых гранатометов, боялся. Нападение на Заринск, исход боя был бы неясен. О качествах личного состава им судить трудно, но боевые машины, если верить Конюхову, были такими, какие в действующую армию еще не поступали. Пожалуй, они могли бы пройти сквозь боевые порядки людей хозяина, как нож сквозь масло. Пиночет радовался, что вернулся из лагеря живым. Как и было велено, он передал пришельцам предложение встретиться на нейтральной территории, но их старший, назвавшийся подполковником Безфамильным, хотя ему не было и 40, отверг его с презрительной ухмылкой. А сегодня не побоялся явиться в цитадель хозяина сам, в сопровождении всего троих таких же тертых постапокалиптической жизнью мужиков, которые никак не показывали своего страха, хотя стоило Мазаеву щелкнуть пальцами, и их бы растерзали. Но они знали, что не щелкнет, пока за околицей стоят их Т-95. Сам Безфамильный имел отнюдь не танкистские габариты. Он стоял с непокрытой, несмотря на морозец, головой, в расстегнутой куртке, из-под которой виднелся ворот тельняшки. Холод его, похоже, совсем не тревожил. Хозяин снял перчатку и протянул руку. Человек по кличке Бес пожал мягкую и красную, словно распаренную в сауне ладонь. Переговоры сначала предполагалось провести в большом актовом зале, где по воскресеньям вершился суд над виноватыми. И над невинными, но недостаточно довольными тоже. Судопроизводство в Заринске было по-феодальному простым, а список наказаний эффективным и экономически выгодным. Дармоеда в тюрьме не держали. Но в последний момент хозяин решил перенести переговоры в более комфортный зал для заседаний на 4-м этаже. Здесь, хоть и нерегулярно, собиралось подобие правительства. Наверное, решил получше умаслить гостей. Со своего места по другую сторону длинного стола, где раньше сиживали акционеры, Пиночет слышал не все, но общая тональность разговора от него не ускользнула. «Продукты, ГСМ, чистая вода, запчасти», называя каждый пункт, Мазаев загибал по толстому пальцу. «Чего вы еще хотите?» «Еще хочу», без обедняков сказал бес и указал куда-то за стеклянную стену, отделявшую конференц-зал от коридора. Начальник охраны проследил за направлением его взгляда и чуть не охнул. Там стояла Женечка, в синем полувере, в розовых брючках, прижимая к груди любимца йоркширского терьера, весом чуть больше килограмма. Длинные ноги, третий размер груди, чертами лица уродилась в папу, но это не мешало ей быть миловидной. Какого хрена она здесь делает? Охранять комнату для переговоров и весь этаж поручили ему. Его амбалы были проинструктированы не пускать никого. Могли ли они решить, что приказ не распространяется на любимую дочь у хозяина? Нет, даже у них хватило бы ума преградить ей путь. Тем не менее, Женечка стояла за стеклянной перегородкой. В то, что девушка случайно проходила мимо, Пиночет не верил. Грешным делом Пиночет подумал, не сам ли хозяин санкционировал ее приход, и как раз в тот момент босс нажал на кнопку интеркома. «Женя!» Мазаев посмотрел на дочь через стекло со смесью нежности и отвращения. «Зайдешь к нам? И кофе не забудь». Она зашла с подносом. Острые каблучки цокали по плитам пола. Интеллект у нее был, как у 10-летней девочки, но тело соответствовало возрасту студентки 2-го курса элитного вуза. «Фу, папа, ты ведь не отдашь меня этому солдафону?» — лицемерно вопрошал ее взгляд. «Еще как отдам!» — так же телепатически ответил тот. «Ломает комедию, сучка», — решил Пиночет. «Она сама на него запала, поэтому и пришла. И за что такому животному самый сладкий кусочек?» С завистью подумал он, обкусывая ногти. Он тоже когда-то имел виды на девочку, чудом спасенную из коттеджного поселка на берегу Оби, гламурную дурочку. И она, и ее собачонка должны были превратиться в антрикот, с той лишь разницей, что ей прежде предстояло бы утолять похоть разных гастарбайтеров или славянских криминальных элементов, которые не лучше. Это он вместе с парнями из охраны спас ее от такой участи. Но потом Пиночету очень ясно объяснили, где ее место. Теперь начальник спецслужбы безопасности понял, что Мазаев берег ее не из отцовских чувств, а из дипломатических соображений. По торжествующему хищному оскалу бесфамильного, с которым тот пробежался глазами по фигуре девушки, по ее обманчиво кроткому ответному взгляду из-под опущенных ресниц, главный полицай понял, что уж этот сумеет ее укротить и объездить. Но что за жизнь? А ему опять к своей жене овце, у которой в глазах только «чего изволите?» Да провались все пропадом. Хоть бы дело настоящее подвернулось. Через 2 минуты девочка уже рассказывала суровому вояке какие-то глупости о своей поездке на Ибицу. «Леха, давай уже на «ты». Мазаев едва заметно подмигнул, но кому непонятно. «Хотите пообщаться? Пожалуйста, только приличие соблюдайте. Тут у нас не селигер». Алексей Бесфамильный отрывисто кивнул. «Не человек, гранит». И все-таки у него тоже есть слабое место. «Что касается снабжения, я думаю, мы сможем договориться», — произнес Мазаев, незаметно ослабив узел галстука. Самый сложный этап переговоров позади. Договор был скреплен только рукопожатием, но сотрудничество обещало быть взаимовыгодным. Олигарху, начавшему свой бизнес в начале 90-х годов, не надо объяснять, как выстраивать отношения с бандитами. По стандартной формуле. Не проси слишком много, чтобы не задолжать. Никогда не бойся, когда тебя пытаются прижать к стенке. И не верь ни одному обещанию, которое для них пустой звук. Только тогда можно стать почти равноправными партнерами. И все равно надо помнить, что не у вас есть крыша, это у нее есть вы. Дойная корова, защищать которую с риском для жизни и свободы никто не будет. Но кто будет рисковать из-за одной головы крупного рогатого скота? Поэтому стоило делегации уйти, как Мазаев тут же загрузил на полную катушку свой мозг. Для этого он закрылся в кабинете вместе с бутылкой коньячковского и хорошей закуской, размышляя, куда же перенаправить эту силу с пользой для себя. Если танкисты будут просто стоять без дела и жрать за его счет, у них в голове скоро зашевелятся нехорошие мысли. Они могут захотеть получить все и сразу. Отвлек его от этих размышлений явившийся по пустяковому вопросу главный агроном, который тут же пожалел о своем визите.